Глава 19. Приступ ревности. Яна. В дамскую комнату вхожу на ватных ногах. Захлопываю дверь и падаю спиной на прохладное дерево. Меня окатывает внезапной волной страха. Паника, заполнившая каждую клеточку моего тела, вынуждает дрожать, как от лихорадки. Чтобы не закричать, закрываю обеими ладонями рот и часто дышу. Дышу, дышу, дышу. Мне невыносимо дурно. Внутри все горит огнем и от этого бесит. Если бы можно было расчесать до крови все сумбурные чувства, которые терзают меня, впиваясь как пиявки то ли в душу, то ли в ткани внутренних органов, высасывая по капле мое самообладание, я бы содрала их с кожей, все до последней эмоции. Не могу так больше. Ощущаю себя загнанной в ловушку. Хочется умереть. Я никого и никогда так не любила, чтобы душу рвало от тоски по мужчине, выворачивала наизнанку до тошноты и помутнения рассудка. Я больше себе не принадлежу. Запуталась. Превратилась в сплошной оголенный нерв. Кольцо Руслана на пальце, а я чувствую горячий удушающий ободок на горле. Хватаюсь за него, растирая гортань пальцами. Выступившие слезы срываются с ресниц, стекают по щекам, будто лезвием бритвы полосуют. Я задыхаюсь. Начинаю хаотично растирать и царапать грудь в вырезе платья. Закусываю до боли губу и мчусь к умывальнику. Нужно сделать глоток воды и прийти в себя. В конце концов, кольцо Русы ни к чему не обязывает меня. Его можно вернуть в любой момент. Волнует другое. В голове болезненным эхом звучат назойливые слова. Настолько ненавистные, что хочется сдавить ладонями виски. Да, я им горжусь. И не только я. Пусть наш малыш еще маленький, но он чувствует состояние мамы и гордится вместе со мной самым лучшим папочкой в мире. Мы с Евгением ждем нашего первенца. Надеюсь, на сыне не остановимся. Правда, любимый? А, да гори оно синим пламенем. Делаю глоток воды. Второй, третий. Прохладные пальцы проходятся по лбу и щекам. Легчает, пусть и совсем немного. Делаю медленный глубокий вдох, поднимая глаза. Впиваюсь измученным взглядом в свое отражение в зеркале. Тушь потекла, губы распухли. Выглядят большим расплывчатым красным пятном на фоне моего бледного лица. Боже, Ян, во что ты превратилась со своей безнадежной любовью? Шепчу, прикрывая глаза. «Воспользуйтесь другим туалетом». «Но...» «Я сказал, здесь занято». Хлопок двери наряду с рычащим знакомым голосом взрывает мое сознание, как гром среди ясного неба. Вздрагиваю и замираю, прислушиваясь к щелчкам замка и к шумному дыханию Жени. «Откуда он здесь? Почему я не могу и шагу ступить, чтобы не столкнуться с ним лицом к лицу?» «Следит?» Или же Руслан постарался столкнуть нас лбами? Не думаю, что Исаеву это нужно. Тем более перед отъездом в Европу. Значит, первое. Опускаю ладони на холодный мрамор раковины. Опираюсь ими, чтобы не упасть. Тело обдает очередной волной жара. Кожей чувствую его осуждающий взгляд. Лучше бы он ушел так же внезапно, как и появился. Но Женя не спешит покидать женскую уборную. Наоборот, стоит и смотрит, превращая молчание в пытку. О чем он сейчас думает, чертов садист? Зачем нам обоим рвет души? Евгений. Все время, пока я наблюдал за ними, в моей кипящей голове навязчиво пульсировало лишь одно желание – подойти и задушить Исаева собственными руками, чтобы никогда больше не смел к ней прикасаться. Никогда, сука, не смел ее трогать. Никогда. А когда этот ублюдок решил, что у него остальные яйца, достал свое грёбаное кольцо. От возмущения и ревности мою голову взорвало. Если бы не три уничтоженных нервными затяжками сигареты и опустевший бокал крепкого вискаря, я бы уже давно наворотил дел. Плевал я на Хольца и на скандал. Сдержался лишь потому, что боялся упустить наш с Яной последний шанс. Блять, малышка, что же ты так быстро сдалась? Поверила нахрен всем, только не мне. Всем, блядь. Причем без разбору. Пустилась во все тяжкие, чтобы уничтожить последнюю надежду, что нас связывало. За что ты так со мной, Ян? Я прям охуеваю от увиденного. В моей голове не укладывается ее поступок. Неужели ей на нас плевать? Понимаю, что наши отношения выглядят призрачно, что Янка хочет конкретики, но... Обойти закон не получится, пока Стелла не родит. Это долгие месяцы нервов. Но я же, сука, не могу взять и избавиться от жены раз и навсегда. Прям вот сейчас, чтобы, наконец, на Янус не зашло озарение. А что дальше, Жека? В голове мгновенно всплывает ответ. Юдж, привези нам самые дорогие памперсы. У нас закончилась смесь. Захвати в аптеке крем для сосков. Купи мне прокладки. Те, что хлопковые и с крылышками, потому что, блядь, ты же должен при ребенке играть роль заботливого мужа и отца. Малышу нельзя видеть скандалы. Его нужно опекать и оберегать. Залюбить, залелеять. А нет, тогда придется нервному папаше убраться нахрен. И я бы убрался, если бы мне было наплевать на собственное чадо. Не сводя взгляда с Яны, опускаю затылок на дверь. Следом прижимаюсь к прохладной поверхности спиной. Нужно выдохнуть. Устаканить в голове полную неразбериху. «Давай, Жень, концентрируйся на главном, не тупи!» Надавливая ладонями на глаза, тру их, напрягая мозг. «Чёрт! Не знаю, о чем с ней говорить. Сейчас мне нечего ей предложить. А когда будет, Яна перестанет принадлежать мне. Я почти ее потерял. В очередной раз убеждаюсь, что лучше бы не отпускал». Тянусь пальцами к галстуку, послабляя узел, пока он вместе с подкатившим горлу комом не задушил меня окончательно. Секунду помедлив, срываю шею удавку, небрежно комкаю шелковый аксессуар и засовываю в карман брюк. Она сегодня ослепительно красива. Излучает чистейший чувственный секс. Уверен, в этом соблазнительном платье очаровало не один десяток мужиков, сидящих в зале. От жгучей ревности закусываю до крови губу, продолжая скользить взглядом по изгибам стройной фигурки. Значит, просила свободу для этого? Да. Чтобы шастать с русом по ресторанам? Ведь знать, что мне донесут. Или по своей наивности полагать, что мне похеру? Маленькая зараза. Она даже не подозревает, насколько глубоко проникла в меня. С вчерашней ночи я периодически схожу с ума, пытаясь понять, что со мной не так. Одержимость? Или же я втрескался в эту девочку по уши и боюсь себе признаться в этом? Когда вытаскивал ее из парилки, и сердце сжалось в болевом спазме, сам едва не рухнул на колени, вынося Яну из душного помещения. «Зачем я в него влюбилась, Вика?» Я прокручивал в голове ее слова тысячу раз. Был уверен, что Яна бредила обо мне. А что же сейчас? Массивное кольцо на тоненьком безымянном пальце вынуждает задуматься над ее словами. «Зачем твои люди следят за мной?» Не поворачивая ко мне головы, спрашивает сдавленным голосом. Отмираю. Машинально отрываю пуговицу на рубашке. «Ты обещал оставить меня в покое. Утром дал понять, что между нами все кончено». Повышает тон, наконец удостаивая взглядом полным злости и разочарования. «Затем добил своим блестящим интервью. Что еще, Женя? Чего ты от меня хочешь?» «Здравствуй, малыш». Говорю спокойно, удерживая на цепи душевную бурю. «Ты сегодня затмила всех присутствующих здесь дам. Сногсшибательно выглядишь». Лениво отталкиваюсь от двери и неспешно подхожу к ней. Становлюсь вплотную, не сводя взгляда с ее взволнованного лица. Красивая. Глаза горят. Губы припухшие, алые. Так и хочется к ним прильнуть своими и заласкать языком. Утолить боль, которую она себе причинила, искусав на нервах нежную плоть. Незаметно веду носом, втягивая родной запах. Ярость в крови временно притихает. Тонкий аромат сладких духов ударяет в голову, пьянит и сводит с ума. «Персик». Озвучиваю мысли вслух, глядя, как пульсирует кровь в ямке на ее горле. С осторожностью поднимаю глаза и всматриваюсь в серо-зеленые колдовские омуты. От них меня ведет сильнее, чем от алкоголя. Как же ты вкусно пахнешь, мышка. Так бы и съел. В последнюю секунду сдерживаю инстинктивный порыв прижаться к ней всем телом. Черт, я безумно скучал. Слишком сильно тосковал по ней, чтобы сейчас практиковать нахрен никому не нужный мазохизм. Ладони, сжавшись в кулаки, немеют. Мышцы после приступа ревности сковало напряжением. Дышу глубже. Ни черта не помогает. Хочется пройтись пальцами по ее хрупкой шее, разогнать венки и без того ускоренный пульс, скользнуть к соблазнительной ложбинке, накрыть ладонью упругую грудь и стиснуть ее с низким стоном. Глядя на чувственные губы, даю волю испорченному воображению. Совсем недавно они горячо ласкали мой член, туго обхватывая головку и искренне пытаясь доставить удовольствие. Находясь в плену ее теплого рта, я улетал в космос. Это был самый лучший секс в моей жизни. Непередаваемые эмоции, которые хочется продлить и смаковать. Блять, хочу ее неопытный рот. Хочу кайфовать, наблюдая сверху за ее скользящими движениями, за смущенным ангельским личиком, за порхающими тонкими пальчиками по моему стволу. Внезапный прилив возбуждения ударяет в пах мощным толчком. Хочу ее. Всю. Решил сделать мне комплимент? В дамской комнате? Серьезно? Ради этого ты сюда ворвался, как пещерный человек? Недоуменно поджимает губы, еще больше подогревая желание. Налитый до каменного состояния член верхушкой упирается в резинку боксеров, отвлекая неприятными ощущениями. Нужно поправить. Но чтобы не ломать дров, я пытаюсь частично отключить клетки мозга, отвечающие за сексуальное влечение. Ты плакала. Неторопливо поднимаю руку и затекшими от недавней ярости пальцами стираю черные потеки слез и туши на лице. Яна не двигается и даже не убирает мою кисть. Молча прикрывает покрасневшие глаза, уплывая в секундное замешательство. Ей приятны мои прикосновения. Она жаждет их так же сильно, как и я. Мы оба влипли. Ты же не любишь его, малыш. Осторожно шепчу, бросая беглый взгляд на кольцо. Секунды достаточно, чтобы во мне снова закипела кровь. Почему? Потому что ты так решил. Оспаривая дрожащими губами, отходя назад. Яна, зачем это показательное шоу? Наступаю, оттесняя ее к стене, пока девочка не упирается спиной в золотистый кафель. Знала ведь, что это сработает. Да? Зло прищуриваюсь я. Новый удар ревности бьет под дых, не давая времени опомниться. Что это? Строит из себя невинную овечку. И это, блядь, еще сильнее злит. Ваша помолвка с кольцом! Рявкую, хватаю ее за руку и дергаю так, чтобы перед ее глазами еще раз оценить безделушку, которая действует на меня хуже, чем красная тряпка на быка. Так ты мне мстишь? Твоя идея или его? Сукин сын выбрал удачный момент. Пусти! Дергается малышка, краснея от гнева. Сжимаю крепче хватку на запястье. Не отпущу. А он хитер. Достойно потратился на представление. И главное, вовремя. На мгновение мои губы кривит хищный оскал, внушающий Яне порцию омерзения. Черт, ты же на мне поставила крест. Да, Яна? Рус купил тебя этой безделушкой? Купил!